закурил сигарету, уселся поудобнее в кресле, положив ноги на столешницу. Он знал, что ждать придется не очень долго. Сейчас этот грязный таракан отзвонит. Швед не сомневался. Его послание слушали и не отвечают только потому, что боятся какого-то подвоха. Может, боятся, что он ему, как Дудаеву, в ухо ракету пустит? Сейчас отзвонятся с другого телефона. «Ну, это твое дело, болван», — решил швед. Сейчас он раздумывал о том, утрупили уже Ахата или эта милая церемония ему только предстоит. Во всяком случае, для швейца Ахатка-придурок уже был мертв. Слава богу, достукался, наконец, этот живодер. Конечно, очень хотелось превратить операцию, которую поручил ему Джангир, в комплексное мероприятие. Забрать у потаповских цириков нукзаровскую падаль, обменять на какую-то безымянную дохлятину, которую привезет Нарик сам. О, вот это было бы по-братски. Естественно, швед сделает тогда все, чтобы Нарик оттуда не уехал. Это было бы правильно, удобно и красиво для всех лучше, ведь прожили братья вместе хорошо, дружно, всю жизнь, пускай уходят отсюда вместе. Потом швед раздумывал о том, что происходит в Нью-Йорке. Он не сомневался, его поручение там выполнят, но хотелось бы, чтобы это сделали спокойнее, тише, без блатной помпы. Лучше всего, если бы дело, булькнув, исчезло в болоте криминальной рутины огромного города. Тогда, глядишь, и у Джангира рассеялись бы подозрения. Швед очень не хотел раздражать своего шефа, ну, по крайней мере, до того момента, пока не почувствует, момент пришел, пора отвалить от него навсегда. Затрещал телефон, взял трубку, коротко бросил: «Швед, слушай, ты», — донесся чуть гундосый, сморкатый голос Нарика. «Чего тебе надо?» Швед глубоко вздохнул, снова собрался для своей драматической роли страшного вещуна. «Нарик, мне надо сообщить тебе очень печальную весть. Будь человеком, крепись. Ахата больше нет». Из трубки раздался вскрик, звериный протяжный вопль. «Суки, гады! Смердюги, пидоры, я вас всех!» Швед терпеливо пережидал всплеск гнева и боли у подраненного животного. И в первой же паузе забормотал проникновенно: «Нарик, твой дядя жизнь закладывал, чтобы спасти Ахата. Но не все от него зависело. Хочешь верь, хочешь не верь. Но он сделал невозможное. Он вырвал у этих псов тело Ахата, чтобы вы могли Джигита похоронить со всеми почестями, чтобы было местечко на земле, куда люди смогут прийти поклониться, помолиться и сказать доброе словечко». Швед испугался, что пережал здесь немного. Ну, действительно, где сыскать на всей земле сумасшедшего человека, который придет поклониться к этому скотомогильнику? Нарик, наверное, и так не думал, потому что стих на минутку. «Когда? Как?» — спросил он сдавленно. «Послушай меня внимательно. Мы должны обменять тело Ахата на какого-нибудь бродягу. Ну, не мне объяснять тебе, пусть твои ребята заедут в любой морг и купят какого-нибудь дохляка за копейки. Мы должны привести этого покойника к Николо-Архангельскому кладбищу. Там я отдам тебе тело Ахата, а бомжа сдадим тюремному конвою для кремации. Ты меня понял?» «Понял», — буркнул Нарик, и швед слышал в трубке его всхлипывание. «Нарик, будь мужиком, крепись! Еще раз хочу тебе объяснить, что твой дядя сделал такое, что ни одному человеку это не удалось бы». Снова раздался животный рев. «Пошел ты, сукоед! Предатель, гадина, я тебя буду ждать. Но если ты, подлючий потрох, что-нибудь вздумаешь, запомни, мы тебя порежем из автоматов на ломти». «Нарик, дружок, перестань. Я тебе сочувствую». «Тебе позвонят!» — крикнул Нарик в трубку. Там что-то булькнуло. И затраторили гудки отбоя. «Чтоб ты подох, дерьмоед противный!» — подумал проникновенно швец.